Глава 126. Бэкстрём пообедал в ресторане на Флемингтон и закончил трапезу бокалом коньяка на открытой террасе. Потом была мадам Пятница, и он немного удивил ее, сначала побрив ей промежность, а потом поработав языком и в довершение всего традиционно дал волю своей суперсалями. Затем последовала медленная прогулка пешком домой до его уютной берлоги с шикарной кроватью фирмы Хестенс, и как только он перешагнул порог, у него зазвонил телефон. «Слушаю», — буркнул Бэкстрём. «Я разговариваю с комиссаром Бэкстрёмом?» — спросил голос на другом конце линии. «Зависит от того, кто ты», — ответил Бэкстрём. «Ронни», — сказал Ронни Фильм или киноман Ронни. «Ты оставил сообщение на моем автоответчике. Хотел, чтобы я помог тебе с каким-то делом?» «Хорошо», — сказал Бэкстрём. «Но я полагаю, это останется между нами». «Естественно», — подтвердил Ронни. «Конфиденциальность — дело чести», — добавил он. «Если я скажу Дженсо, о чем ты подумаешь?» «О лучшей картине в истории кинематографа», — ответил Ронни. «Шведская премьера состоялась 28 июля 1975 года. В один день в кинотеатрах «Риголетто», «Дракон» и «Зеркало» в Стокгольме. Премьера в США 12 декабря предыдущего года в Нью-Йорке». «Что-то еще?» — спросил Бэкстрём. «О чем, черт возьми, болтает этот парень?» — подумал он. «Дженсо Olive Oil Import and Export». Так называлась первая фирма Вито Корлеоне после того, как он эмигрировал в Штаты. Он же родился так же, как Вито Андолини в деревне Корлеоне на Сицилии. И в самом лучшем в мире фильме речь идет о его жизни. «Крестный отец», — сказал Бэкстрём, как бы внезапно увидев свет в конце туннеля. «Крестный отец 2», — поправил его Ронни. «Спасибо тебе», — сказал Бэкстрём. «Парень, наверное, был старостой класса, когда ходил в школу», — подумал он. «Могу я спросить, почему тебя это интересует?» «Да, пожалуйста», — ответил Бэкстрём. «Хотя тебе не стоит рассчитывать на ответ. Я могу чем-то помочь тебе». «Возможно, гавайской рубашкой, в которой ты обычно появляешься на экране в летних выпусках программы «Внимание, розыск». «Естественно», — сказал Бэкстрём. «Куда я должен прислать ее?» «Отправь редакцию на мое имя», — предложил Ронни. «Придет по почте», — солгал Бэкстрём, поскольку даже такой, как киноман Ронни, должен был понимать, что почтальоны сегодня воровали все подряд, и что такая драгоценность легко могла потеряться в то самое мгновение, как ее сунули в почтовый ящик. «Спасибо, большое спасибо», — сказал Ронни таким тоном, словно действительно это имел в виду. «Ерунда», — буркнул Бэкстрём. «Парень явно ничего не понял», — заключил он, закончив разговор. Ужин дома у Гегурры стал отличным эпилогом дня. Они начали с более легких напитков, под теплые и холодные закуски. Потом съели традиционный бюргерский ужин из трех блюд в столовой у Гегурры, прежде чем расположились в библиотеке, и с кофе и коньяком обсудили их последний совместный бизнес-проект. «Как дела с охотой за Пиноккио и его носом?» — спросил Гегурра, явно сгорая от любопытства. «Все идет своим чередом», — ответил Бэкстрём с медленным кивком. «Даже если сейчас слишком рано говорить о каких-то больших успехах в поисках». «Но, насколько я могу судить по газетам, след ведет в сторону двора и короля», — настаивал Гегурра. «Пусть сам я отвергаю любую мысль о том, что его величество мог связаться с таким, как Эриксон». «Само собой, это понятно», — заверил его Бэкстрём. «Хотя, как ни прискорбно, Все дело в том, что люди очень легко оказываются у Эриксона и ему подобных, если речь идет о хоть чуточку сомнительных сделках. Поэтому тебе не надо беспокоиться относительно Провенса. Проблема, к сожалению, в том, что след теряется дома у бедняги-адвоката. «Давай, однако, не будем отчаиваться», — произнес Гигурра с таким видом, словно как раз это имел в виду. «В противном случае история западного искусства понесет невосполнимую утрату». «Но все не так плохо». Бэкстрём потер свой круглый нос. «Хотя с одним делом ты мог бы мне помочь». «Я внимательно тебя слушаю». «Имя твоего знакомого, который интересовался картиной с толстым монахом». «Святым Феодором кисти Александра Верещагина?» «Точно», — сказал Бэкстрём. «Ты обещаешь, что это останется между нами?» «Естественно», — подтвердил Бэкстрём и кивнул ободряюще. «В таком случае...» — вздохнул Гигурра и слегка пожал плечами. «В таком случае мне придется отступить от моих принципов. Кроме того, по-моему, ты знаешь человека, чье имя сейчас услышишь? Он вроде как одна из легенд Сольны, где ты работаешь». «И как его зовут?» — спросил Бэкстрём. «Марио Гримальди. Крестный отец, ты знаешь».